Глава 31. В отличие от медпункта на верхнем уровне, временный лазарет на четвертой палубе был очень невелик. Крейну он напомнил тесный медицинский отсек на лодке «Спектр», где доктору пришлось трудиться почти целый год. Сплошные переборки и трубопроводы. И все же, несмотря на размеры, сейчас помещение казалось тоскливо пустым. Крейн думал, что здесь будут лежать трое из сферы 1. Но от экипажа осталось столько, что не хватило бы заполнить и один мешок для перевозки трупов. Аппарат запаяли в толстый пластик и поместили в холодильную камеру, чтобы позднее провести исследование. Крейн вздохнул и повернулся к Бишоп. «Спасибо, что пришли. Извините, что напрасно вас вызвал. Перестаньте. Вы кого-нибудь из троих знали?» — спросил он. «Хорста. У него были проблемы с остановкой дыхания во сне, но все прошло после пары консультаций». Крейн покачал головой. «Я ни с кем из них не был знаком». «Не вините себя за это, Питер. Вы здесь ни при чем». «Понимаю, просто мне тяжело. Трагическая утрата». Но его угнетала не только гибель трех членов экипажа сферы. Дело было еще и в том, что сам Крейн почти не продвинулся в своей работе. Они провели почти все возможные проверки. Компьютерную томографию, магнитно-резонансные исследования, электрокардиограммы. И ничего. Каждая свежая теория, каждое многообещающее направление приводили в тупик. Все было бессмысленно. Доктор следовал всем правилам диагностики, однако проблема упрямо не желала решаться. Словно происходящие несообразности каким-то образом выбивались за границы законов медицины. Крейн поерзал и сделал неловкую попытку переменить тему разговора. «Как дела наверху? Я был так здесь занят, что даже не посмотрел, как ваши пациенты. За последние сутки 2 новых случая. Жалобы на сильную рвоту и аритмия. Вы поставили холтеровский монитор?» «Да, на суточный цикл. Потом у повара Луазо случился еще один приступ, на этот раз более тяжелый. Его положили в стационар». Бишоп кивнула. «Да, но сейчас дел больше у Роджера». «Что произошло?» «Не то 7, не то 8 человек обратились к нему с жалобами на общие психические расстройства». «Какие?» «Ничего нового. Проблемы с концентрацией внимания, провалы в памяти, невозможность сдерживать себя. Роджер считает, что это проявление накапливающегося стресса». «Ясно». Крейну не хотелось возражать, не видя пациентов. Но его собственный опыт службы на подводных лодках, работа с мужчинами и женщинами в условиях повышенного давления подсказывали, что дело не в этом. Кроме того, люди с любыми нежелательными чертами характера отсеиваются на этапе предварительного отбора. «Расскажите про случай растормаживания». «Один из библиотекарей в мультимедийном комплексе. Застенчивый парень, скромный. Вчера ввязался в 2 драки на Таймс-сквер. Охрана задержала его пьяным во время хулиганской выходки. Он громко ругался». «Очень интересно». «Почему?» «Потому что один из пациентов здесь, в закрытом секторе, совсем недавно вел себя точно так же». Он замолчал, задумавшись. «Похоже, что количество психических заболеваний перевешивает чисто физиологические». «И что?» Бишоп была с ним не согласна. «Мы все потихоньку сходим с ума?» «Нет, но может быть... Может быть, это и есть та общая черта, которую мы так долго ищем». Крейн опять помолчал. «Вы слышали про Финиаса Гейджа?» «Персонаж из сказок Готорна?» «Это реальная история. В 1848 году Финиас Гейдж был прорабом на строительстве железной дороги. Тогда прокладывали насыпь для железнодорожной компании в Вермонте. Там произошел случайный взрыв. Ударной волной прямо ему в голову бросила трамбовку. 4-футовый металлический костыль весом в 30 фунтов и окружностью более дюйма». Бишоп поморщилась. «Жуткая смерть!» «В этом-то все и дело. Он не умер. Даже сознание не потерял. И это несмотря на то, что железяка размозжила большую часть лобной доли головного мозга. Через несколько месяцев он даже смог вернуться к работе. Но вот в чем дело. Его личность изменилась. До несчастного случая Гейдж был вежливым, трудолюбивым человеком, ответственно подходил к своему делу. Теперь же он стал грубым, нетерпивым, ленивым и не мог занимать никакую ответственную должность. как пациенты после ранних операций по лоботомии. В случае Гейджа впервые была установлена связь между лобной долей человеческого мозга и личностью. Бишоп задумчиво кивнула. «И к чему вы ведете?» «Я еще сам не знаю, но начинаю думать, а вдруг то, что мы здесь имеем, вовсе не неврологические проблемы. Энцефалограф еще не прислали?» «Привезли как раз сегодня утром. Шума было много, он занял половину лоханки. Тогда давайте начнем его использовать. Мне бы хотелось сделать энцефалограммы 5 пациентов с самыми серьезными случаями. И симптомы здесь не очень важны. Думаю, надо взять людей и с физиологическими жалобами, и с психическими». Он потянулся и потер поясницу. «Я бы выпил кофе, а вы?» «Да, если вы мне его принесете», — хмуро сказала Бишоп, указывая большим пальцем в сторону двери. «Да, конечно». Крейн на миг забыл о том, что у входа во временный лазарет стоит часовой. Он по приказу адмирала Спартана привел Бишоп из открытой зоны и поведет ее обратно, когда она выйдет из помещения. Она же нисколько не была рада тому, что обзавелась такой нянькой. «Я сейчас вернусь». Крейн вышел из лазарета, кивнул моряку и направился по коридору. Он сам еще не совсем привык к тому, что теперь может свободно перемещаться почти по всей станции. Впрочем, оставалось еще немало закрытых дверей, куда ему с ограниченным допуском вход по-прежнему заказан. Хотя, проводя медицинские осмотры, за последние сутки Крейн повидал столько лабораторий, кладовых оборудования, кабинетов, кают и мастерских, что ему хватит на всю жизнь. То же касалось и зон отдыха. Кафе на четвертой палубе было оформлено просто, а стульев и столов хватало всего человек на 12. Однако Крейн обнаружил, что французское жаркое было так же хорошо, как и то, что подавалось в ресторанах на Таймс-сквер. Он вошел и сделал заказ. Поблагодарил женщину за стойкой, плеснул молока себе в чашку, Бишоп любила черный кофе, и повернулся, думая уже возвращаться, но остановился, услышав громкие голоса. В дальнем углу кафе сидела группа мужчин. Компания подобралась разношерстная. Двое были в обязательных белых халатах, какие на станции носили сотрудники научного отдела, еще один был одет в комбинезон механика, а четвертый — в форму старшины. Когда Крейн вошел, они, сгрудившись, о чем-то говорили в полголоса. Он едва обратил на них внимание, решив, что, скорее всего, они обсуждают аварию сферы 1. Но за то недолгое время, которое потребовалось, чтобы заказать кофе, разговор превратился в перепалку. «А ты откуда знаешь?» — спрашивал тот ученый, который был повыше ростом. «Для человечества это небывалая возможность, самое важное открытие всех времен. Это доказательство, главное свидетельство того, что мы не одиноки во Вселенной. Нельзя это просто игнорировать и прятать голову в песок». «Я знаю, что я видел», — огрызнулся механик. «И что слышал? Поговаривают, что мы вовсе не должны были обнаружить это». Ученый насмешливо фыркнул. «Не должны были?» «Ну да, типа нашли случайно. Еще как бы слишком рано». «Если бы мы не нашли, нашел бы кто-то другой», — отрезал старшина. «Вы что хотите, чтобы первыми сюда забрались китайцы, загробастали всю технологию и сделали оружие?» «Какую еще технологию?» Механик опять повысил голос. «Никто, черт возьми, не знает, что там лежит!» «Господи, Чаки, да не ори ты!» — одернул его второй ученый, раздраженно помешивая ложкой в чашке. «Я работал с подводными стражами», — заметил первый ученый. «Видел их возможности. Может быть, это наш единственный шанс вступить в общение с другой формой жизни». «А я только что закончил упаковывать то, что осталось от сферы 1!» — выпалил мужчина по имени Чаки. «Посмотрел на нее...» Там все так раздавлено, что ничего не опознаешь. Трое моих друзей погибли. Говорю вам, еще рано, мы вышли за границы дозволенного. — Да, то, что случилось с сферой 1, ужасно, — согласился первый ученый. — Понятно, что это трагедия, но не позволяйте горю ослепить себя и забыть, зачем мы здесь. Невозможно сделать открытие, не рискуя. Эти пришельцы просто хотят помочь нам. Им есть чему нас научить. — Откуда тебе, черт возьми, знать, чему они нас хотят научить? — потребовал ответа механик Чаки. — Если бы ты видел, какие красивые эти маячки, насколько... — Ну и что? Черная пантера тоже очень красивая. До той поры, пока не вырвет тебе кишки. Ученый поморщился. Неподходящее сравнение. — Нет уж. Это вы считаете, что они к вам благоволят? Думаете, что все знаете? Вот что я вам скажу. Природа не бывает дружественной. На нашей родной земле обитает немало форм жизни, которые изо всех сил стараются друг друга убить. — Не надо винить других за недостатки нашей планеты, — сказал первый ученый. — Может быть, они посеяли эти штуки на всех планетах во всей Вселенной? Лицо Чеки побледнело, руки едва заметно дрожали. — Мы выкопаем их. Они отправят сигнал своим хозяевам, а те явятся и уничтожат нас. Очень эффективный способ борьбы с конкурентами. Второй ученый покачал головой. — Какая-то паранойя, ей-богу. — Паранойя? Тогда объясни, что здесь делается? Все происшествия, все эти проблемы, которые никто не хочет обсуждать! — прокричал механик. — Тише! — проворчал военный. Чаки вскочил, уронив стул. — Тогда почему гибнут люди? Почему заболевают? Почему я плохо себя чувствую? — Потому что что-то происходит, происходит у меня в голове! Крейн уже собирался подойти и вмешаться, когда механик вдруг замолчал. Он поднял стул и сел, тяжело дыша, а старшина успокаивающе положил ему руку на плечо. В кафе вошел командир Королес в сопровождении двух офицеров в черной форме и армейских ботинках. На миг воцарилась полная тишина. Слышалось только затрудненное дыхание механика. Командир обратил взгляд своих расфокусированных светлых глаз на Крейна, и лицо офицера выразило неодобрение. Потом он медленно обошел сидящих за столом, словно запоминая каждого. А затем он очень неторопливо повернулся и вышел, не сказав ни слова.